Физическое развитие. Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни. На первое место в его жизни выдвигается боль и затмевает собой все остальное. Духовное развитие снабжает вас энергией, интеллект определяет, куда лучше эту энергию направить, а тело выступает проводником энергии. Чтобы тело лучше проводило энергию, оно должно быть сильным и выносливым. Необходимо избегать всего того, что разрушает ваше тело: алкоголь и другие наркотики, сигареты, кальяны, сахар и так далее. Вместо этого сосредоточьтесь на своем физическом развитии. Потому что если вы хотите реализовать все свои цели и насладиться результатом, ваше тело должно быть подготовленным. Возможно, у вас нет времени, чтобы посещать спортзал. Возможно, ваше тело настолько ослабло, что не способно выдержать тренировку. Возможно, вы находитесь в такой физической форме, что вам стыдно тренироваться перед другими людьми. Все это не значит, что физическое развитие потеряно для вас, так как зарядку могут делать все. Никто не требует от вас высоких спортивных результатов. Могла японским компаниям развиться и занять лидирующее положение без финансовых вложений со стороны инвесторов. Кайдзен подразумевает постоянные, но небольшие улучшения. На примере вашего физического развития это может выглядеть следующим образом. Каждый день вы делаете небольшую зарядку и прибавляете комплекс физических упражнений, например, 5 приседаний, 5 отжиманий, 5 поднятий корпуса, 5 подтягиваний и так далее. Выполнение этого комплекса не займет у вас много времени и сил. Если вы совсем в плачевной физической форме, то можете выполнять не 5, а 1 раз в день. Но выполнять нужно каждый день. На следующей неделе вы прибавляете единицу и приседаете, отжимаетесь, качаете пресс уже не 5, а 6 раз каждый день. На следующей неделе прибавляете еще единицу, и так с каждой новой неделей вы прибавляете одно повторение. Со временем привычка закрепится, и силы будут постепенно нарастать, и когда вы дойдете до 100 повторений за раз, вам будет это даваться так же легко, как и 5 повторений в начале. Всего несколько минут в день помогут вам стать более подтянутым и сильным. Это положительно скажется на вашей уверенности и самооценке. Развивая свое тело по методу кайдзен, вы привнесете самоконтроль в собственную жизнь, и это поможет вам лучше проявить себя в труде.